Я с минуту недоверчиво смотрел на него. «Вы не шутите?» — рявкнул я. «Или, возможно, вы тоже соломенная кукла, такая же, как Гильда, которой Фабриэлла мечтала найти компаньона на ночь?» Его лицо потемнело. «Послушайте, Холман, никто безнаказанно не разговаривает со мной в таком тоне!» «Кто, черт возьми, вообще хотел с вами разговаривать?» — огрызнулся я. «Я взялся выполнить это пустяковое поручение Фабриэллы в качестве любезности. Первое, что я получил, это Уэстервея, набросившегося на меня с кулаками, а потом оставившего одного наедине с трупом. Как, по-вашему, я должен был поступить? Сидеть смирехонькой и ждать, пока копы решат, я ли ее прикончил или не я, надеясь на то, что им все же удастся обнаружить настоящего убийцу?» «Меня абсолютно не интересует, что вы делаете, Холман!» — зашипел он. «Но вот что я вам скажу. Если только вы попытаетесь приплести Фабриэллу к этому убийству, она станет отрицать, что поручала вам встретиться с Уэстервеем. Более того, она будет отрицать, что ей было известно о его возвращении сюда, в Калифорнию». Я слегка повернул голову и вопросительно посмотрел на высокую блондинку. На ее лице было слегка обеспокоенное выражение, как будто она не могла окончательно решить, какого оттенка новая губная помада ей больше к лицу или нечто в этом роде. «Я полностью доверяю Юджину, дорогуша», — пробормотала она, затем слегка прикусила нижнюю губу, как будто та была посыпана сахаром. «В конце концов, дорогуша, мы собираемся пожениться, как только будет получен этот мексиканский развод. Я считаю, что жена, которая не слушается мужа, или не поступает так, как он желает, вовсе не жена ему, а так. Я всегда придерживалась подобного мнения». «Особа, которая предает друга, пытавшегося помочь ей в беде, настоящая сука», — парировал я. «Или вас ни капельки не волнует правила старомодной этики и такие понятия, как порядочность и честность?» «Мне кажется, этого достаточно», — напряженным голосом изрек Юджин Патрик. «Вы слышали ответ, Холман? Поэтому сейчас можете убираться вон, пока я не вышвырнул вас за дверь!» «Попробуйте, прошу вас!» — обрадовался я. Он смерил меня взглядом. Очевидно, в известной мере я произвел на него впечатление, но не более. «Возможно, с вами не так-то просто справиться!» — задумчиво произнес он. «Но снаружи находится мой шофер, бывший моряк. Если мы будем вдвоем, задача окажется пустяковой!» Юджин Патрик был мерзавцем, конечно, но только с точки зрения этики. При данных обстоятельствах, наверное, я бы поступил точно так же. Он не хотел, чтобы женщина, на которую он собирался жениться, была причастна к убийству. С этим приходилось считаться. Конечно, было заманчиво хорошенько стукнуть его по мясистому носу, но у меня все еще не прошло онемение шеи, да и удар под дых, как принято выражаться, давал о себе знать. «Окей», — произнес я, пожимая плечами. «Я ухожу. Но, конечно, это не значит, что я не сообщу копам, что нанес визит в мотель к Уэстервею по просьбе Фабриэллы. И даже когда она станет все отрицать, я не уверен, что они воспримут это всерьез. Разумеется, они учтут то, что Уэстервей является ее бывшим мужем, с которым она разводится». Я двинулся к выходу и почти дошел до двери, когда Патрик крикнул: «Подождите!» «Что теперь?» Медленно повернулся я. «Возможно, вы и правы». Ему явно пришлось сделать над собой усилие, чтобы это признать. «Прежде всего, я не соглашался с намерением Фабриэллы нанять вас, но она настаивала. В этих местах вы считаетесь крупным специалистом по улаживанию конфликтных дел. Она не сомневалась, что вы справитесь с задачей. Я бы не сказал, что вам удалось достичь внушительных результатов, Холман. Но догадываюсь, видимо, ошибался, предположив, что вы явились сюда для того, чтобы потребовать солидную сумму за свое молчание». «Что я должен сделать сейчас?» — спросил я равнодушно. «Поясниться в благодарности и целовать во ноги?» «Вам совсем не надо быть таким ершистым!» Его физиономия вспыхнула. «Может быть, мы сможем все спокойно обговорить и прийти к какому-то разумному решению. Именно ради этого я здесь. Я посчитал, что Фабриэлла не сообщила мне всего того, что ей было известно о положении вещей. Теперь самое время это сделать. Я не думаю, что это так. Он внимательно посмотрел на абсолютно ничего не выражающую физиономию своей невесты. Что скажешь, дорогая? Я сообщила Рику все, что знала, ответила она голосом маленькой обиженной девочки. Как вышла замуж за Майкла в один из безумных вечеров на Бермудах, а через пару дней он удрал, прихватив мои драгоценности. И я не имела о нем никаких сведений, пока он не явился сюда 3 дня назад и не попытался шантажировать меня. Вот и все. Мне показалось, что мистер Патрик весьма хорошо информирован об этом деле. Я издевательски усмехнулся. Для человека, которому вы страшитесь даже намекнуть о происходящем, опасаясь, что столь неуравновешенный характер толкнет его на что-то неразумное. Ладно, дорогуша, сознаю, что я солгала. Она храбро улыбнулась Патрику. Я придумала небылицы о вашем характере, дорогой, потому что решила, будет лучше, если Рик не узнает о вашем участии в этой истории. Ценю вашу заботу, дорогая. Клянусь, это весьма трогательно, пробормотал он себе под нос. Вы ничего не можете добавить к тому, что уже нам сообщили? Ни единого словечка. Взглянув на меня, он пожал плечами. Вот так обстоят дела, Холман. Вернулись к тому, с чего начали, хмыкнул я. Я в известной мере испытываю чувство вины за то, что вы были вовлечены в эту аферу, пробормотал он, очевидно, не желая употребить страшное слово «убийство». Итак, спросил я. Поэтому я хотел бы, чтобы вы приняли меня в качестве своего клиента, Холман, продолжил он энергично. Прежде всего я попросил бы вас позаботиться о том, чтобы Фабриэлла не оказалась втянутой в эту... ну, в последнее событие. Ни в коей мере. Во-вторых, попытайтесь отыскать Уэствея. Если он убил девицу, тогда, полагаю, этой историей займется закон, коли вы его разыщете первым. Если не убивал, поручаю вам убедить его прекратить докучать Фабриэлле и поскорее оформить развод. Ну и что вы посоветуете мне сделать, чтобы все это осуществить, мистер Патрик? — спросил я предельно вежливо. — Меня совершенно не интересует, как вы будете действовать. Это ваша проблема, не моя. Сделайте это, только и всего. Мне почти ничего не было известно о Юджине Патрике. Пожалуй, лишь слова Фабриэллы о его 10-миллионном состоянии. Этому можно было поверить, судя по тому, как он отдавал приказы. Как будто на свете не было ничего невозможного для человека, у которого имелись деньги. «Заставьте Уэствея отказаться шантажировать Фабриэллу», — сказал Патрик. «А как именно я это сделаю?» Патрика не касалось. Возможно, это было мышление того же порядка, как у человека, который мог сказать кому-то еще. «Избавьте меня навсегда от этого Уэствея. Меня не касается, как вы это сделаете. Важен результат». И, возможно, этот кто-то взял пистолет большого калибра и отправился с визитом в мотель. Во всяком случае, эта мысль была интересной. «Может быть, вы знаете кого-то из его друзей?» — спросил я мисс Фрай. «Друзей Майкла!» Она презрительно рассмеялась. «Дорогуша, я его знала всего 48 часов!» Это был хороший ответ. Я на минутку остановился возле сверкающего Роллс-Ройса, направляясь к собственной колымаге, и посмотрел сквозь опущенное стекло на затененную физиономию под шоферским кепи, но было слишком темно, чтобы как следует ее разглядеть. «Сколько лет прошло с тех пор, как ты был солдатом морской пехоты, приятель?» — поинтересовался я. Послышался густой бас. «Мне кажется, 100 лет. А кто тебе об этом сказал?» «Твой босс. Он действительно стоит 10 миллионов, как тут говорят». Темная масса на переднем сиденье колыхнулась, очевидно, пожала плечами. «Откуда мне знать, приятель? Он мне ни разу не давал считать свои деньги!» «Это тоже был хороший ответ», — подумал я. «И вообще, это был вечер сюрпризов. Хороших ответов и никаких ответов, явного вранья, полуправды и иносказательных уловок». Моя шея неистово болела, как будто решила забастовать вплоть до зимы. Желудок тоже продолжал ныть. Моя гордость была уязвлена. И главное, я не знал, куда, черт возьми, мне отправиться отсюда. Вроде бы было самое время возвратиться домой и отлежаться хотя бы пару недель. Каков его бизнес, черт побери, раз он зарабатывает такие деньги? На всякий случай поинтересовался я. «Да кто его знает?» — хмыкнул он. «Я просто вожу его по разным местам. Он мне за это платит. За эти деньги я выполняю свои обязанности». «Огромное спасибо, приятель. Вы мне здорово помогли. Готов услужить в любую минуту», — добродушно ответил он. Я забрался в собственную машину и медленно поехал назад в мое жилище, абсолютно без всякого энтузиазма. Минут через 15, когда я уже завернул на подъездную дорогу, я заметил почтенного вида MG, припаркованную на противоположной стороне улицы. Когда поднялся на ступени и стал нащупывать ключ в кармане, услышал, как захлопнулась дверца машины. Потом звук легких шагов, словно кто-то спешил перейти улицу. Я успел отворить дверь и включить свет, когда услышал: «Мистер Холман!» Женский мелодичный голос, слегка запыхавшийся. Подобный голос вам доводится не очень часто слышать, во всяком случае за пределами приятных сновидений. Я нетерпеливо обернулся и не был разочарован. Лицо и фигура были под стать голосу. Таким образом, она оказалась девушкой с тремя достоинствами. О такой я мечтал всю жизнь. Брюнетка с блестящими черными волосами. Ее глаза были одновременно бархатистыми и влажными. Добавьте к этому маленький прямой носик, довольно крупный рот с пухлыми губами и чуть вздернутый решительный подбородок. Я бы отнес ее к эльфоподобным красоткам. Масса качества при небольшом количестве. Она была куколкой, лакомым блюдом, пределом мечтаний. А я не осмеливался спросить, что она делает на ступеньках моего жилища, опасаясь, как бы она внезапно не исчезла вместе со своими изысканными духами. На ней была белая шелковая блузка, обтягивающая высокую грудь, и коротенькие небесно-голубые шортики, неизвестно как натянутые на округлые бедра. Ее длинные ноги сильно загорели. По всей вероятности, их мастерил какой-то умелец Луны, которого природа наделила превосходным чувством формы и пропорций. «Мистер Холман!» Я даже закрыл глаза, прислушиваясь к прозрачному журчанию ее голоса. «Не могу ли я с вами поговорить? Это крайне важно!» «Входите!» Я учтиво распахнул перед ней входную дверь. «Входите и оставайтесь здесь столько, сколько посчитаете необходимым. Вам вовсе не нужно торопиться. 2 ближайших года мне совершенно нечего делать». Она слегка нахмурилась, сведя при этом в одну линию тоненькие брови, и внимательно посмотрела на меня. «Вы пьяны?» — осведомилась она. «Опьянел от вида вашей изумительной внешности», — совершенно искренне ответил я. «Вы являетесь редким примером сочетания красоты лица, фигуры и потрясающего голоса. Изысканная комбинация гармонии, мелодии и ритма». «Господи, мистер Холман, вы знаете, что я уже напела пару рекламных коммерческих дисков?» «Нет, но познакомьте меня с ними. Посмотрим, понравятся ли они мне». Она прошла мимо меня в холл. Я же решительно запер дверь от неожиданных визитов представителей внешнего мира. Я бы с удовольствием навесил пару стальных полос поперек двери, чтобы быть вполне уверенным в надежности своей крепости. Но моя гостья могла неправильно это истолковать, а с этим надо было считаться. Ее округлые половинки соблазнительно пружинили под облегающими шортами. Потом она внезапно остановилась посреди гостиной. Я неохотно поравнялся с ней и предложил сесть. Она присела на краешек кушетки, зажав руки между коленями, наблюдая за мной с какой-то холодной расчетливостью, которая совершенно не вязалась с ее потрясающей внешностью. «Как насчет выпить?» — предложил я. «Что-нибудь холодное, с кусочками?» «Я не хочу ничего пить, мистер Холман!» — отрезала она. «Я хочу с вами поговорить, и, как я уже упоминала, это крайне важно!» «Наверное, не настолько важно, чтобы я не мог приготовить пару...» «Мне известно, кто вы такой!» — ровным голосом продолжила она. «Я сидела в машине целых 2 часа в ожидании вашего возвращения, мистер Холман. И ситуация становилась все более опасной с каждой минутой. «Что за особая ситуация?» — промямлил я. «Ситуация или положение, в котором оказался мой глупый брат!» — почти закричала она. «И это ваша ошибка!» «Моя ошибка?» Я вытаращил глаза, ничего не понимая. «Ваш брат? А я его знаю!» «Ох!» — она сердито махнула рукой. «Я забыла сообщить вам свое имя. Я Луиза Уэстервей!»